Иван Иванович Лаппо. Годы жизни 1869-1944. Иван Иванович Лаппо родился в Белоруссии. В 1892 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Учителями его были Платонов, Васильевский и Ломанский. Главным руководителем его был Платонов, по представлению которого Лаппо был оставлен при университете для подготовки к профессуре. Под наблюдением Платонова Лаппо написал свой первый ученый труд «Тверской уезд в XVI веке. Его население и виды земельного владения. Москва, 1894». Это тщательное исследование основано на статистической обработке писцовых книг. Вслед за тем Лаппо занялся историей Великого княжества Литовского от Люблинской унии до смерти Стефана Батория 1569-1588, два тома, Петербург, 1902 год. Это была его магистерская диссертация. В 1905 году Лаппо был приглашен на кафедру истории в Юрьевский университет. Там он продолжал заниматься историей Западной Руси. На этот раз он поставил себе целью выяснить роль местных шляхетских организаций, посылавших депутатов, послов, в Нижнюю палату Сейма, посольская изба. Так возник его второй капитальный труд «Великое княжество Литовское во второй половине XVI века. Литовско-русский повет, уезд и его сеймы». Юрьев, 1911 год. Докторская диссертация. В жизнь Юрьевского университета Лаппо близко вошел. У него установились хорошие отношения и с коллегами, профессорами, и со студентами. После мирной жизни и работы пришло тяжелое время, разруха гражданской войны 1918-20 годов. В 1919 году Лаппо переехал в Прагу, где уже начиналась тогда так называемая «русская акция», и при поддержке президента Масарика и чешского правительства создался мощный центр русской культуры в изгнании. В Праге Лаппо был избран членом русской учебной коллегии Совета профессоров. В годы своего пребывания в Праге Лаппо написал много ценных работ по-чешски. В 1922 году в чешском историческом журнале, том 28, напечатана была его обширная статья «Очерк развития русской исторической науки». В другом чешском периодическом издании «Сборник юридических и государственных наук» помещены статьи Лаппо «Литовский статут и его санкционирование в 1588 году, 1922 и основные законы Великого княжества Литовского и Польши, 1923 год». По-русски Лаппо в 1924 году издал в Праге небольшую по размеру, но значительную по содержанию, глубоко продуманную книжку «Западная Россия и ее соединение с Польшей в их историческом прошлом». Эта книга дает как бы ключ к пониманию сложной проблемы истории Западной Руси. В 1928 году Лаппо принял деятельное участие в 4-м съезде русских академических организаций в Белграде 16-23 октября. Лаппо был членом правления этого съезда. На одном его заседании он прочел доклад «Литовско-русское государство и Польша в 17-м столетии». Доклад этот был напечатан под заглавием «Уравнение прав Великого княжества Литовского и короны польской в 1697 году. Записки Русского научного института в Белграде. Том 1. 1930 год». Лаппо начинает эту свою статью анализом Люблинской унии 1569 года и дает новое освещение этому акту. Обыкновенно считалось, не только в польской историографии, что решением Люблинского сейма было втеление, инкорпорация Литвы в Польшу. В действительности, как доказал Лаппо, произошло нечто иное. Предложенный поляками план инкорпорации Литвы в Польшу встретил решительный отпор со стороны литовской делегации. «При таком положении дел, — пишет Лаппо, — акт Люблинской унии, естественно, представил собою полный противоречий компромисс польских и литовских требований, не согласовав их органически. Провозгласив слияние двух государств и народов, акт унии в то же время признал за Великим княжеством литовским права государственного, а не провинциального значения. Старые государственные титул и печать, старые государственные должности, в их числе все существовавшие раньше министерства, по-прежнему особое войско и его командование, государственную казну и финансовое управление. Через 21 год самостоятельное государственное значение Великого княжества Литовского было закреплено Третьим Литовским статутом. Этот статут ни разу не упомянул о Люблинской унии и признал поляков заграничниками. В течение всего XVII века польско-литовский сейм действовал не как парламент одного государства, а как конгресс представителей двух государств. Литовские члены, послы сейма, протестовали против всякой попытки поляков навязать им свое решение. Наконец, 9 марта 1652 года литовский посол Сицинский заявил протестацию о недействительности сейма и выехал из Варшавы. Лаппо поясняет, сейм был сорван голосом одного посла Великого княжества Литовского, и «Liberum veto» начало свою губительную для сейма Речи Посполитой жизнь. Завершением самостоятельной государственной жизни Великого княжества Литовского было уже упомянутое литовское требование уравнения прав Великого княжества и короны польской. Оно было представлено в 1697 году новоизбранному королю Августу II. В этом документе были согласованы размеры повинностей Литвы и Польши на общие нужды их Федеративной Речи Посполитой. Польша официально признала Литовский статут 1588 года основным законом Великого княжества. В 1928 году русская акция в Праге начала постепенно сокращаться. Некоторые русские профессора нашли себе применение в чешских университетах и школах. Большинство переехало в другие страны. В 1933 году Лаппо был приглашен в Ковенский университет на должность приват-доцента и переехал в Ковно. Там Лаппо занялся всецело исследованием и подготовкой к изданию Литовского статута 1588 года, так называемый Третий Литовский статут. Это было завершением всей его научной жизни. Толчком для занятий этим статутом явилось предложение ему в 1912 году академиком Дьяконовым приготовить критическое издание текста этого памятника, которое предполагалось напечатать в издании Академии наук. Лаппо согласился и начал с изучения происхождения статута в связи с его текстом, а затем уже и работой над текстом. Как было сказано ранее, деятельность Лаппо в Юрьеве прервалась из-за гражданской войны 18-20 годов и переезда в Прагу. В Праге он мог заниматься статутом только урывками. Вплотную он посвятил этому свое пребывание в Ковно. Труд свой Лаппо разделил на два тома. Первый том – исследование о Третьем Литовском статуте, и второй – критическое издание его текста. Исследование само по себе – монументальный труд, две части, в общем, более 1000 страниц. В предисловии к первой части Лаппо говорит: «Ввиду того, что длинный ряд вопросов, связанных с Третьим Литовским статутом, автору пришлось разрешать совершенно не согласно с существующую о них литературою, он считал необходимым, возможно, более облегчить читателю проверку тех положений, которые им высказывались в его исследовании. Потому он старался не ограничиваться простыми ссылками на соответствующие страницы цитируемых им трудов и изданных источников или простым указанием источников рукописных, а в большинстве случаев приводил и соответствующие тексты». В первой части первого тома Лаппо сначала исследует историю подготовки и состав второго литовского статута 1566 года, затем переходит к Люблинской унии 1569 года и только после этого обсуждает выработку окончательной редакции третьего статута. Во второй части Лаппо анализирует состав и смысл основных законов Третьего статута и порядок его утверждения. За этим следует глава о виленской типографии Мамоничей, в которой печатался статут, и глава о типографской технике первого издания статута. В этой же главе Лаппо дает характеристику русского языка, на котором статут написан. Это был язык, употреблявшийся русским населением Великого княжества Литовского и уже в течение нескольких веков принятый в государстве Литвы в значении языка государственного. Страница 337. Последняя глава посвящена истории научного изучения Третьего статута от начала XIX века до 30-х годов нашего столетия. Труд Лаппо был напечатан в Ковно в 1934-36 годах. За этим последовало и критическое издание текста статута в 1938 году. Во время Второй мировой войны Лаппо перебрался из Ковно в Дрезден. Там он и умер в ночь бомбардировки Дрездена англо-американской авиацией 23 декабря 1944 года.